Арина Гинзбург. Она была услышана. Мы с Наташей Горбаневской были знакомы, страшно выговорить, почти 60 лет. С первого курса филфака, как сейчас помню, было это на Литобъединении. И уже тогда было известно, что Наташка сама пишет стихи, и притом хорошие. Я всегда помню ее ранние стихи, и теперь люблю и помню наизусть. «Послушай, Барток, что ты сочинил? Как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выстукал на ней терим-тарам, как будто горы заходили по горам». С поразительной, прямо филиниевской, кабириевской концовкой, а ты им вслед поешь «Тири-ли-ли, Господь вам просветление не спошли». Мой муж Олег Гинзбург был тоже хорошо знаком с Наташей по временам неподцензурного стихотворного сборника «Синтаксис», за который в 60-х был арестован на 2 года. Так что неудивительно, что наши с Наташей судьбы и дальше шли где-то рядом, почти параллельно, иногда расходясь, иногда сближаясь, а порой даже тесно переплетаясь. Конечно, в диссидентские времена, которые я особенно нежно люблю, дружбы наши были, может быть, глубже и крепче, чем обычно. Процесс Синявского и Даниэля, сразу вслед за ним суд над Гинзбургом, Голландсковым и Лашковой, хроника текущих событий и все волнения вокруг нее. Солженицынский фонд и помощь зэкам и их семьям, знаменитая Красная площадь и Наташина психушка. И, конечно, маленький Оська, оставшийся без мамы. Собирая сейчас наш архив, я нашла много писем к Наташе и от Наташи. Тюремно-лагерная психушечная переписка. И часто с рисунками Ясика, которые она неизменно вкладывала в письма, которые писала с Воли. Вновь довелось нам встретиться и в эмиграции. Мы с ней вместе работали в «Русской мысли» почти 15 лет. Странное это было время, и на память о нем остались воспоминания горькие и светлые, часто забавные, порою тягостные. И все-таки, как ни странно, самыми важными и определяющими для Наташи, по-моему, стали последние 10 лет. Казалось, что она все время куда-то шла, ехала, летела. Это было постоянное движение вверх и вширь. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что эта третья, заключительная глава ее жизни была итогом всей судьбы. Это было соединение опыта советского противостояния и эмигрантского преодоления. Она оказалась как бы связующим звеном между несколькими поколениями и даже, может быть, между несколькими странами и языками, между разрубленной на части русской поэзией и общественной традицией. Как мне кажется, она была услышана и воспринята в нынешней России, по крайней мере теми, кто не потерял способности слышать и понимать. И она была воспринята с честью. А сама она как-то подобралась, помудрела, подобрела, я бы даже сказала, расцвела. И на этой высокой ноте ее и застала смерть. Но что-то мне кажется, что она успела выполнить все, что ей было предначертано сделать. Выпустила в жизнь свои стихи, вырастила сыновей, порадовалась внукам. И Господь послал ей легкую и тихую смерть. Какая, в сущности, трудная, но счастливая жизнь.